При всех катастрофических последствиях сходка не была бессмысленным актом, жестом отчаяния. На несколько дней все университеты страны были парализованы. Пошла цепная реакция. За казанцев впряглись Киев и Одесса. Дело получило известность за границей. В Париже и то русские студенты митинговали в знак солидарности с Казанью. Сочувствовало репрессированным и казанское общество. Сосланных провожали едва ли не с духовым оркестром. Жертвы, в свою очередь, успели сочинить и распространить еще одну листовку, в элегических строках которой чувствуется перо кого угодно, но не Ульянова. «Прощай, Казань! Прощай, университет! Жутко и холодно стало нам! Наша молодая кровь, наше молодое сердце заставило искать выхода. Мы уезжаем из Казани с глубокой верой в правду нашего дела». Уехали далеко не все, и те, кто остался в насильно замиренном городе, взяли на себя миссию отомстить реакционерам. Особенно несладкой сделалась жизнь инспекторов и попечителей. Они получали письма с угрозами расправы от неизвестных лиц. Один из затерроризированных такого рода почты, помощник попечителя Малиновский, испытал 29 декабря 1887 года особенный страх, еще и потому, что в этот день у него в квартире треснуло зеркало, и явившийся решать проблему дворник в ответ на жалобу зевнул: «Покойник будет». Дворник, констатирует очеркист 1920-х годов, не ошибся, покойник готовился, но только в царской, униженной и оскорбленной Руси. Эта сама Русь, самодержавная и прославленная, начала трескаться по всем швам. В декабре 1887-го в Кокушкинском доме обретались сразу двое политических ссыльных — брат и сестра. Анна Ильинична, по делу Александра Ульянова, ей повезло, изначально ей светило 5 лет в Сибири. Один из первых лениноведов, некий Товтобейко, еще в 1923 году описал картину жизни брата и сестры в Кокушкине. Затравленные, в вечном страхе за завтрашний день, царское правительство мстило жестоко. Те постоянно подвергались облавам, от которых Анна Ильинична, вся бледная от испуга, бежала за даме по крапиве в одних чулочках. Эта смелая фантазия вызвала гнев главной героини, которая уличила Товтобейко в некомпетентности. Облав не было, но вряд ли у брата и сестры было хоть сколько-нибудь хорошее настроение. Мороз, бураны, скука, переписка под контролем, душу не отведешь. На отцовскую пенсию с волчьим билетом далеко не уедешь. Загранпаспорта нет, на службу не поступишь. Даже и уроки детям давать никто тебя не наймет. Либо гуляй себе в радиусе 15 верст, но ведь и соседей никаких не было, либо смотри на звезды. Калантай утверждала, что Ленин проявлял большой интерес к астрономии в ранней юности, знал все созвездия, либо практикуйся целыми днями на бильярде. Между бланками и их бывшими крепостными не было конфликтов. В целом крестьяне хорошо относились к Марии Александровне, она дольше других сестер прожила в деревне, венчалась там, иногда помогала медикаментами. Неизвестно, называли ли В.И. молодым барином, но у него были знакомые в деревне. Среди прочих мужик Карпей, обладатель колоритной внешности, мастер художественного слова и, возможно, первый учитель философии В.И. Илья Николаевич в свое время аттестовал его как деревенского Сократа. В.И. всегда хорошо сходился с простыми людьми, похоже, с молодости. Тому существует несколько свидетельств. Ямщики запомнили его как забавника, у которого на всякий случай сыщутся в кармане шутки-прибаутки в духе: «А что, дядя Ефим, был бы кнут, а лошади пойдут?» В письме 1922 года жителей Кокушкина председателю совнаркома с товарищеским приветом от старожилов, хорошо помнящих и знающих тебя по играм с нами в бабки, горелки и по ночевкам в лесу с лошадьми, содержалась просьба выдать безлошадникам этих самых лошадей в кредит. В рамках темы ночевки с лошадьми остается отметить, что несколько раз Ульянов нелегально в темное время суток по предварительному сговору с ямщиками-татарами ездил Шершеляфам в Казань. Не самая простая операция, если вы планируете вернуться до рассвета и в любой момент быть готовым предстать перед надирающим за ссыльными становым приставом. Неделю, месяц, куда ни шло, но прожить так несколько лет, и поневоле полезешь на стенку. Да и новости доходили удручающие. В Казани погнали вторую волну репрессий. только 12 января 1888 года из университета выставили еще 7 десятков несогласных, уже даже не за сходку, а за то, что осмелились вступить в нелегальное землячество. Затем все вроде бы подустаканилось. Бессобытийная кокушкинская жизнь также способствовала выходу из умоиступления, и теоретически, при условии проявления известной гибкости, вставив в прошение слова «раскаяние» и «покорнейше», можно было рассчитывать на некое помилование, поэтому имело смысл продолжать подготовку для учебы в каком-то еще университете. И вот через полгода после сходки, 9 мая 1888, В.И. пишет прошение министру народного просвещения Делянову касательно возможности обратного приема в Казанский университет. Мария Александровна одновременно просит еще и директора департамента полиции о смягчении наказания. Похоже, именно в Кокушкине жизнь преподнесла Ульянову первый урок прагматизма и конструктивного мышления. Да, в том, чтобы умереть по-шляхетски с честью, есть своя правда, но если хочешь делать дело, то надо уметь идти на компромиссы. Позже Ленин вспоминал, что никогда в жизни, даже в петербургской одиночке, даже в Шушенском, до приезда Крупской, не читал столько, сколько там. Добролюбов, Писарев, томами, полными собраниями. Однако его Библией стало что делать? Динамичная, остроумная, вдохновляющая и озадачивающая книга. Младшие современники Ленина уже не понимали, что такого особенного в этом тексте. Он казался старомодным и изобилующим нелепостями. Теперь, когда действие ядов, впрыснутых в роман и саму фигуру Чернышевского Набоковым, прекратилось, этот эффект воспринимается не как изъян, а как достоинство. В стиле, которым написано «Что делать?», всех этих сентенциях, ерничестве, сюрреалистических снах, деревянных диалогах есть своя магия, которая вновь, кто бы мог подумать, стала ощущаться. «Отлично дурно, следовательно отлично», как сказано в самом романе. Наверняка Ульянову приходило в голову, что он лучше кого-либо подходит для вакансии Рахметова, особенного человека. Можно не сомневаться, что у него были методично выполнявшаяся программа гимнастических упражнений, четкий список для чтения, возможно, даже упорядоченный пищевой рацион. В какой-то момент Ульянов решил написать письмо ссыльному Чернышевскому. Тот получал корреспонденцию такого рода мешками, иногда просьбы о благословении, иногда проклятия и угрозы, и отвечал редко. Делать далеко идущие выводы из его молчания Чернышевский не ответил Ленину, не стоит. Хуже были лаконичные ответы из официальных инстанций «отклонено», «отклонено». 31 августа — последний шанс успеть на курс не в Казань, так в Москву, Киев, Харьков или Дербт. В тот момент в Казани присутствовал министр Делянов. Мария Александровна поехала к нему и вручила прошение лично. «В казанских студентах», — покачал головой чиновник, — «до сих пор играет пугачевская кровь». Помимо исправника, время от времени наезжали двоюродные братья. В какой-то момент здесь появляется новая важная фигура — жених Анны Ильиничны Марк Елизаров, добрый гений семьи. Компания ведет жизнь чеховских интеллигентов-дачников, самообразование, рыбалка, пикники. При посредничестве Марка Елизарова Ульяновы начинают закидывать удочки касательно ситуации на рынке заграничного образования. В каком университете лучше учат, сколько это может стоить, потянет ли семья и как получить под это загранпаспорт. Анна Ильинична в одном из писем сентября 1888 года проговаривается, что брат очень рвется за границу, но маме очень не хочется отпускать его туда. Забегая вперед, скажем, что в апреле 1889 авторитетная комиссия, состоящая из профессора медицинского факультета Казанского университета и городского врача, выпишет Ульянову справку о том, что тот страдает болезнью желудка, и идеальный способ исцеления — пользование щелочными водами, лучше всего водами Виши, Франция. 6 сентября В.И. в письме на имя министра внутренних дел ссылается на надобность в получении высшего образования и просит, не имея возможности получить его в России, разрешить мне отъезд за границу для поступления в заграничный университет. Отклонено. Если больной, так езжай в Ессентуки, здраво рассудили в Министерство образования. Каким же все-таки образом Ульянов получил свой второй шанс? Весьма вероятно, судя по сохранившимся письмам Марии Александровны, «Ваше превосходительство, добрейший Николай Иванович, так участливо отнеслись ко мне, по сердечной доброте вашей и в память покойного Ильи Николаевича, что Н. И. Ильминский, христианизатор татарских школ и товарищ Ильи Николаевича, как раз и был тем человеком, чье любезное вмешательство позволило Владимиру Ульянову получить высшее образование, хотя бы и заочно, и экстерном. Дело в том, что среди друзей Ильминского фигурировал не только И. Н. Ульянов, но и ни много ни мало обер-прокурор Синода Победоносцев. Они переписывались и очень ценили друг друга. Одиозный великий инквизитор отзывался об Ильминском с колоссальным уважением и сравнивал его со Стефаном Пермским, Трифоном Печенегским и Гурием Казанским. В 2015 году Казанская епархия РПЦ начала сбор материалов для канонизации Ильминского в лике местно чтимых святых. Ильинский через посредничество Победоносцева мог оказать давление на ведавшего вопросами зачисления студентов министра просвещения. Раз уж прямые ходатайства самого Ульянова и его матери не смогли растрогать сердце Делянова. Правда это или неправда, но 12 сентября пришел первый положительный ответ на ходатайство Марии Александровны. Ульяновым, причем не только Владимиру, но и Анне, разрешили вернуться в Казань. И пусть студенческий сюртук пришлось сменить на пиджак и рубашку со шнурками-кисточками вместо галстука, наверняка это воспринималось как возвращение в столицу, Париж после Эльбы. Нынешняя Казань с ее 1 200 000 жителей и есть без 5 минут столица. Витринный город путинского процветания 00-10, сумевший обеспечить себе постоянное присутствие в медиапространстве. На круг Казань выиграла от передряг 20 и особенно 21 века больше, чем любой другой поволжский город. Видно, что живет она не только оборонкой, как соседняя Самара, а еще и нефтью, сельским хозяйством, перерабатывающими производствами, в перспективе, может быть, даже туризмом. 3 местных университета фигурируют в списке топ-150 учебных заведений Восточной Европы и Азии. В 1990-е татары превратились в грозную политическую силу. Открытый бунт резко исламизировавшегося с национальным сознанием на стероидах Татарстана стал самым страшным сном федерального правительства. Район Первая гора был тихим центром и при Ульянове, и при Ленине, и при Шаймиеве, и сейчас. Именно здесь Марья Александровна и нашла дом, который в советское время превратили в Казанский музей Ленина. Хозяева заломили 40 рублей в месяц. 40% от доходов семьи. Вся пенсия за отца составляла 1200 рублей в год. Но Ульяновы вынуждены были согласиться. Тепло, светло и 20 минут пешком до университета, если бы ВИИ вдруг приняли обратно. Наиболее похожее на дом-музей строение на улице Ульянова-Ленина оказывается избой, в которой угнездился центр бахаизма. А вот правее, в глубине, находится двухэтажный дом, выкрашенный в цвет запекшейся крови, такой любят в Швеции, будто коттедж Петсона и Финдуса. Внутрь удается попасть с третьей попытки. В первые 2 визита автора в Казань дом вот-вот должен был открыться, но все ремонтировался и ремонтировался. Приходилось довольствоваться прогулкой по району. Скорость его трансформации позволяет предположить, что раньше здешние строители работали механиками на «Формуле-1». Вместо старых особняков за считанные недели встают красного кирпича коттеджи и жилые комплексы. Едва ли не единственный, кроме Ульяновского, нетронутый старый дом, здесь жемчужина Казани, фамильное гнездо академиков Арбузовых, идеальная советская городская дача. Открывшийся, наконец, музей производит впечатление учреждения, которое планирует делать бизнес не столько на оригинальном контенте, хотя дом-то правда оригинальный, сколько на очень серьезном виде, с недоумением взирающие на явившегося без группы китайцев посетители-экскурсоводы, костюмированные экскурсии, в ходе которых хозяйка усадьбы, госпожа Елизавета Иванова Орлова, на рекламной фотографии изображена доминатрикс в ярко-синем платье и шляпе а-ля «Трое в лодке», рассказывает о своих в будущем знаменитых постояльцах с использованием исторической лексики, дореволюционных манер светского салона и интерактивных приемов. Какой разительный контраст с Кокушкиным, где служительницы, в голодные и злые на Ленина 1990-е, ухаживавшие за ленинским домом бесплатно, как за храмом, и сами спасшие его от разорения, искренне радуются забредшим к ним душам. На заднем дворе у сарайчика припаркован велосипед-костотряс с огромным передним и микроскопическим задним колесами для антуража. Известно, что Ленин впервые сел на велосипед лишь в 1894 в Москве. В комнаты можно лишь заглянуть, но даже и в бахилах не пройти полюбоваться, например, видом с балкона. Затянуто канатами, будто здесь только что произошло массовое убийство. Интерьер максимально приближен к оригиналу, что в переводе на русский язык означает комбинацию ламината и обоев, подозрительно напоминающих ассортимент Леруа Мерлен, со старинными чернильницами, зеркалами и рукомойниками, шахматный столик, микроскоп, термометр, фаянсовая сахарница, студенческая тужурка, форма городового, копии выписок из документов и рукодельные работы маняши также на месте, дополняют экспозицию несколько картин маслом с хэштегом «Лениниана». На первом этаже хранится за тройным стеклом, будто это Джоконда, монументальная сходка в Казанском университете. Подтянутый Ульянов кочетом наскакивает на даже визуально реакционных преподавателей, а больше и не рассмотришь ничего. Чем, собственно, занимался ВИИ сезон 1888-89 года? Известно, что он посетил однажды оперный театр и ходил в шахматный клуб, странное заведение, посетители которого по большей части предпочитали резаться в карты, играл по переписке со своим будущим патроном, самарским юристом Хардином. Круг его знакомств практически неизвестен. Хотя в городе обретались сразу несколько исторических личностей. Здесь как раз заканчивал гимназию Бауман, который уже тогда имел связи в рабочих слободах и по вечерам ходил туда соблазнять пролетариат марксизмом. После того, как их выставили из Петербургского технологического, наведывались в Казань и добровольно, и как ссыльные братья Красины, Герман и Леонид. Наконец, ровно в это время в Казани обретался Горький, одна из самых знаменитых жертв закона о кухаркиных детях. Он так стремился в университет, да вот не судьба. Занятно, что 12 декабря 1887 года, через неделю после разогнанной сходки, Горький попытался покончить жизнь самоубийством. Не то из-за несчастной любви, не то в связи с невыносимой для будущего художника атмосферой реакции, установившейся в Казани. Выжил и, работая булочником в пекарне, помогал студентам обмениваться нелегальной литературой. Теоретически Ленин уже тогда мог угощаться горьковскими кренделями. Однако позже оба утверждали, что не были знакомы в Казани и обнаружили курьезный факт пребывания в одном месте в одно время лишь в апреле 1908-го на Капри. Надо полагать, у них нашлись общие косточки для перемывания. И все же, в какой момент он всерьез задумался не абстрактно о возможности революции, а о том, чтобы самому стать профессиональным революционером? Осенью 1887-го в университете в Кокушкине, когда глотал тома Чернышевского и Писарева, во второй Казани, начитавшись «Капитала», по соседству с домом на Первой горе, в дешевых хазах в районе Собачьего переулка, собачий, потому что рядом был рыбный рынок, а на эту улицу кости выбрасывали, отсюда и стаи собак, теперь это в высшей степени респектабельная улица Некрасова, в студенческих квартирах собирались компании вольнодумцев. Мариарти диссидентской Казани в тот момент был 17-летний, на год младше Ульянова, Николай Федосеев. Они оба вышли, так сказать, с утра одновременно на дорогу, по выражению авторов предисловия к сборнику мемуаров о нем, которого 5 декабря 1887 года вытурили даже не из университета, а из гимназии. Тогда же он открыл для себя сочинение Маркса и Энгельса. Федосеев развил необыкновенно энергичную деятельность, благодаря которой Казань в 1888 году стала меккой российского марксизма, далеко опередив Петербург и Москву, где деятельность марксистских кружков была временно заморожена. Федосеев обладал выдающимися коммуникативными способностями. У него была мания организовывать формировавшиеся вокруг самодеятельных библиотек кружки самообразования, нацеленные на распространение революционной литературы. Причем дело было поставлено ультраконспиративным образом. В формуляр записывалось не имя читателя, а его номер. Номер 15 читает первую главу «Капитала», в списках, конечно. Номер 42 — примечание Чернышевского. Номер 6 — наше разногласие Плеханова. Члены кружков плохо представляли, кто руководит ими и какова общая структура организации. Как впоследствии выяснилось, Ульянов и Федосеев умудрились ни разу не встретиться друг с другом, хотя Ульянов участвовал в одном из этих кружков и в дальнейшем использовал составленную Федосеевым специальную программу теоретической подготовки марксистов. Проблема в том, что никто не знает, в каком именно кружке и чем конкретно Ульянов занимался. Переводил с немецкого Каутского, гектографировал развитие научного социализма Энгельса, пытался агитировать рабочих. Мы даже не знаем, были ли эти кружки с самого начала марксистскими или постепенно эволюционировали в этом направлении, изначально будучи скорее народническими. Разумеется, юноши были как минимум наслышаны друг о друге. Мартов в мемуарах утверждает, будто Федосеев сам говорил ему, что встречался в Казани с Ульяновым, но в 1922 году Ленин, так получилось, что Федосеев стал героем одной из самых последних его статей, упорно настаивал, что очного знакомства не было. Странная невстреча. Все полицейские дела, из которых можно было бы узнать подробности, оказались утрачены еще до революции. Так или иначе, казанская фабрика марксизма действовала недолго. Федосеева арестовали в июле 1889 и таки сломали ему судьбу. Следствие по его делу длилось несколько лет. Ему и подельникам пытались припаять создание террористической подпольной организации народовольческого толка. Год он провел в одиночке, еще два промыкался по судам и тюрьмам. Невеста, с которой его взяли, вышла замуж за другого. А вот Ульянова в городе уже не было. В самом начале мая мать, осознавшая, что добром это подпольное с танцевально-музыкальными вечерами, шахматной клубендой и библиотечными абонементами деятельность не кончится, увезла ВИИ в деревню Алакаевку Самарской губернии. В Казани с тех пор ВИИ был только проездом, но по-настоящему никогда не возвращался, только уже, как говорится, памятником. Но город и после гражданской войны продолжал посылать ему важные сигналы. Так в мае 1921 Ленин, наблюдавший в тот момент из окна своего кремлевского кабинета за строительством Шуховской башни на Шаболовке, прочел в газетах, что в Казани испытан и дал прекрасный результат рупор, усиливающий телефон и говорящий толпе, и тотчас заерзал. Что-что? Вот-вот! Впрочем, больше, чем, собственно, прогресс радиотехники, Ленина интересовали возможности, открывающиеся для пропаганды. Его завораживала идея устной газеты без бумаги и без расстояний, которую кто-то с надлежащим выражением декламирует в Москве, и в тот же момент ее читают слушатели в той же Казани. В Казани, где ВИИ впервые наткнулся на настоящую первую в своей жизни стену и обнаружил, что неприступная, казалось бы, материя содержит в себе возможность перехода в свою диалектическую противоположность. Более того, существует наука и технология, позволяющие форсировать этот процесс. Не толкни и развалится, а именно ткни. Надо знать, куда, точное место.